Кокуйский леший. Дочь Ипата Терентьева звали Кикильей. Избитая на отчитке до полусмерти, она весь день пролежала на земле под навесом. Вечером Асташа принес ей плошку со сбитнем, выпрошенную у семейных киржаков в таборе под горой. Кикилья, кряхтя, села и выхлебала всю плошку, как здоровая, уставшая после косьбы баба. «Я до батьки твоего с тобой пойду», — осторожно сказал я Асташа. Девка ничего не ответила. Вышли с рассветом. Кикилья косолапо шагала первой. Асташа с неприязнью рассматривал ее. Сарафан от застиранности серый, как тряпка, которой дома Макариха полы моет. Большой платок весь в заштопанных прорехах. Березовые лапти босовики ощетинились полопавшейся черствой берестой. Мужицкий шабур, засохший грязит. Что за баба? За Кикильей брел ободранный коняга, впряженный в легкие летние сани бендюги, наскоро связанные мочальной возжанкой. На бендюге Кикилья погрузила два мешка с мукой. Асташа плелся последним. Не выспавшийся, голодный, он смотрел по сторонам зло, недовольно. Хитниками на часовой звали тайных золотодобытчиков. Они брали только верховое, легкое золото, срывали верха с поздеры и ради верхов портили месторождение, как те поганые привычки смологоны, что под живицу лупят кору с дерева кольцом у комля. Горное начальство отправляло изловленных хитников на каторгу не сколько за воровской промысел, сколько за то, что на вскрытых золотоносных песках уже не имело смысла ставить прииск. Хитники брали золото вдали от людских глаз, на дальних суземах, дробили рухляк и каменные хрящи под скалами на безымянных речушках, терли глины местники под обрывами берегов, на еланях сдирали тощие дерны заволоки, трясли в самодельных бутарах дрязги и симунцы. Дело это было опасное и трудоемкое. В охотку и поодиночке мало кто за него брался. Обычно скиты нанимали пропащих людишек, беглых крестьян и каторжан или уцелевших пугачевских бунтовщиков. Потихоньку, сами того не заметив, старатели превращались в скитских рабов и в конце концов пропадали совсем. Только через 2-3 года на заброшенных отвалах ручьи и ветры вылущивали из песков относов отшлифованные ядра проломленных черепов. Хитников боялись хуже душегубов. Где золото, там и бесы. И хитники прятали кресты, а без креста человек человеку никто. Корнил Нелюбин успел сказать Асташе, что эту Кикилью, озверев на безбабье, насильничала вся артель Ипата Терентьева, а потому и нужна была отчитка, чтобы спятившую девку в разум вернуть. Кикилья под крапилу вставала не впервые. Асташа присматривался к Кикилье и с брезгливостью, и с любопытством, но Кикилья была тупа, ничего не чувствовала, в роже ее виделось что-то свиное, расплющенный нос, вывороченные губы, белесые брови, ресницы. Но статью Кикилья напоминала кобылищу, здоровая, терпеливая, прилюдно пердевшая, не ведая стыда и приличия. Не дорога даже, а тайный узенький путик юлил меж гор, уводя неведомо куда. Корнила пояснила Асташе, что Ипатова старательная артель моет пески где-то на речке Тискос. Но где такая речка, Корнила не знал. Асташа не очень уверенно определялся, куда же ведет его Кикилья. От поперечной горы они перешли на Белую, затем справа, за распадком, опять блеснул черноисточинский пруд, и леса снова вздыбились голой горой. За ней по мелководью перешлепали сначала речку Чауш, а потом Бобровку. Асташа думал, что вдоль Бобровки они пойдут к Большому Лисоветинскому скиту, но Кикилья поперла прямо на отроге крутого красного столба. Перевалив через плечо горы, миновали рощу больших раскольничьих крестов под кровлями и заночевали у ручья смородинки. Кикилья стреножила коня, наломала лапника и завалилась спать, даже не озаботившись костром. Асташ продрогом соорудил нодью, погрыз сухарей и тоже задремал. За весь день он не видел никого, кроме этой дуры, и даже с ней не перемолвился ни словом. Хмурым утром они поднялись на покатую бахромиху, с вершины которой меж сосновых стволов виднелась вся цепь веселых гор, Красный столб, ольховая, каменка. За этой цепью призрачно мерещились еловой хребет и карасьи горы. Там, на севере, было чуть темнее, словно воистину там и была полуночь. Это снизу мрачно отсвечивали дальние увалы. Леса вокруг стояли нетронутые, словно совсем безлюдные. Но Асташа знал, что под всеми горами повсюду в темных едомах таятся скиты. Тихо движутся люди, звучат молитвы, в узловатых пальцах дрожат лестовки. Кикиля спустилась к броду через межевую утку, а над бродом стоял голбец, и под иконкой еще теплился полурастаявший огарок свечи. Асташа не видел никого, но чуял чужое присутствие. И навстречу им, и наперерез незаметно проходили люди, не показавшие себя, а может, и не только люди. Да и тот же межеуткинский скит был где-то совсем рядом. Только шиш найдешь. Старцы даже у екатеринбургского горного начальства сумели выкупить на свои горы право божелесья. Заводчики не осмелились сунуться в эти чащи с топорами, не положили лес постелью, как вокруг заводов. Войлога хвойным мороком заволокла тайну беззакония. «Знай, смотри под ноги, чтобы ненароком не раздавить серую лесную мышь, а то заблудишься и не выйдешь никогда». Хорошо, что похолодало и прибило комаров, а то бы живьем сожрали на селивановских болотах. По релкам Асташа и Кикилия вышли на Синюю гору. Между ней и горой Верхней Выи с висячего утиного болота и начиналась река Межевая Утка. Со склона Асташа все косился на косматые заросли болотных хмызей внизу. Где-то там, по слухам, болото недавно изрыгнули из прорв два черных ермаковых челна с конскими головами на носах. По гребне Синей горы Кикилия прошла на гору Болтун, а потом путик свалился в низину, загроможденную лесобоем. Сквозь ломанный и плельный лес он вдруг вывел на сухую гору Кокуй. На вершине Кокуя, как серые зубы, еще торчали из земли столбы священных вагульских чами. Здесь в избушках на курьих ножках много веков спали деревянные вагульские мертвецы придорожного кладбища Кокуя. Совсем нехорошее, лишачье место. Не всех, видать, бесов Ермак в часовую поскидал. Под горой ручей Кокуй впадал в речку Серебряную, кольчужно блестевшую в еловых берегах. По Серебряной сибирские татары с бухарскими саблями у поясов ходили на набеги на строгановские деревянные кремли по Каме и Нижней Чусовой. Потом этой дорогой прошла Ермакова дружина, грузно втаптывая нежить в землю и дыбом ужаса топорща священные кедровые рощи на макушках йоков. На Ермаковом Кокуй городке Кикилия остановилась на ночлег. Здесь, на берегу ручья, была выкопана землянка. Вокруг валялись дрова, рассохшиеся лодки. Асташа пнул одну и проломил борт. Забравшись в землянку, разделенную пополам перегородкой, Асташа догрыз свои сухари и остался голоден. Кикилия возилась за стенкой, чем-то шуршала. «Может, муку разболтаем?» — громко и зло спросил Асташа. «Не твое», — глухо ответила Кикилия. Асташ плюнул и вылез из землянки. В тусклых сумерках за кустами неярко светилось серебряное. Вершины леса уже терялись во мгле, тихо шумели. Асташа побродил вокруг и залез на насыпь, которая некогда ограждала Ермаков стан. На дне измельчавшего и оплывшего рва из луж торчали рябины, чуть тронутые нервной краснотой, а потому почти слившиеся с сумраком. Тонкие березки насорели по берегу белыми листьями. Березки росли среди больших земляных куч. В этих кучах еле угадывались очертания сгнивших ладей. Народ считал, что это Ермаковы суда. Но батя говорил Асташе, что вряд ли. Потому как после Ермака Серебряную объявили государевой дорогой в Сибирь. По ней с ладьями проходили многие другие казацкие дружины, что на сибирских просторах среди орд татар и остяков ставили Тобольск, Туринск и Татарск, Тару, Тавду и Тюмень. А на стругах Ермака, говорил батя, бесславно сплыла в чусовские городки неудачливая артель боярина Хитрово. что еще при царе Алексея Михайловича 2 года рыло здешние косогоры в бестолковых поисках серебряных руд. Какой городок лежал вокруг Осташа, уже никому не нужный, забытый, затоптанный, заросший, словно плот, половодьем заброшенный на пригорок и теперь замшелый, трухлявый и развалившийся. Только злой леший бродил вокруг, издалека, белея берестяным лицом, да высматривал, как отомстить Ермаковым потомкам. Кикилия, оказывается, решила помыться, пока Осташа бродил по Кукуй-городку. Она натаскала воды в щелястый ушат, что стоял посреди землянки, нагрела в печке чували камни и бросила их в кадушку. Когда Осташа вернулся, землянка была тускло освещена лучинами и заполнена вонючим паром. Кикилия, голая, сидела в кадушке на раскоряку и терлась собранной в жом мочальной веревкой. У Осташи что-то толкнулось в животе при виде кикилии. В ней уродливый, грязный, мокрый. Все равно было что-то пьяно-бабье. Видно, она была такая тупая и страшная, будто и не человек вовсе. И похоть не сдерживалась опаской, как перед обычной девкой. «Насильничать будешь?» Глядя через плечо, спросила кикилия, будто промычала обиженно. «Сдалась ты мне!» В сердцах бросил Осташа и ушел за перегородку. Он сдвинул с лежака тряпье кикилии, чтобы завалиться спать, но из тряпья выпал сложенный в 1/8 листок бумаги. Осташа поднял его и не удержался, покосился на кикилию за перегородкой и развернул. На листке было написано: «Павел от Меркула Степанова-Опаленкова имел 9 чарок, и в том слово Бог свидетель». «Что за чушь?» — удивился Осташа, пряча записку обратно в тряпье. «А потом понял. Значит, кикилия не только бесов отчитывать приезжала. Она еще и намытая хитниками золото сдала старцу Павлу. Чаркой в скитах называли золотник. Только почему-то какой-то Меркул добычу сдавал, если артель-то была Ипата Терентьева. Да черт с этим, не Осташина дело». Пропотев на пару, Осташа ночью так замерз без огня, что утром еле встал. Жрать было нечего. На какой городок сеялся холодный дождик, по серебряной плыли сбитые листья. Кикилия, видать, была так тошна, что ночью, пусть и в непогоду, какой скелешак все ж таки не сунулся в избушку, хотя Осташа с вечера не заменил ни дверь, ни оконца. А может, леший заодно с кикилией был. Не то бы с досады выл под порогом, ворочил крышу, выгоняя из дома. Выйдешь и сгинешь. Не, нечисто здесь место. Умываясь на приплеске, Осташа глядел вниз по еловому ущелью речки и тоскливо думал, что вот связать сейчас 2 бревна березовыми прутьями, да и уплыть отсюда, пока он еще знает, где находится. Там дальше Серебрянский завод, а потом и Чусовая, а от деревни Усть-Серебрянки до Кашки совсем недалеко. Куда ему тащиться к этим хитникам? Чего он там может узнать? Еще убьют, пожалуй. «Ты знаешь, как твой батя казну пугачевскую прятал?» Напрямик спросила Осташа у кикилии. «Все равно девка дура, ничего не поймет, можно не таиться». Кикилия запрягала коня волокушу. «Он не прятал». Не оборачиваясь, прогудела она. «Он казну Якову Филипповичу отдал и ушел». «Яков Филиппович — это Яшка Гусев Формазон». «Большая казна-то?» 7 бочонков, а золотом 2. «А кто ее дал твоему батьке?» Кикилия молчала, видно, и сама не знала. Но на этот вопрос даже сам Ипат Терентьев, наверное, не стал бы Осташе отвечать. Да и важно ли? Тайну батиной гибели этот ответ не осветит. Осташа ощутил себя дураком, разослился. Здесь надо колдуном быть, который может незаметно все узелочки на человеке развязать, чтобы чары навести. А Осташа не мог объяснить себе, чего же хочет еще узнать про Ипата. Зачем же тогда надо было так далеко тащиться, если спросить нечего, а отвечать некому? Осташа постоял за спиной кикилии, нелепо помахивая своей пустой торбой, и, наконец, сказал: «Ухожу я обратно на Чусовую. Прощай, красавица». Он закинул торбу за спину, повернулся и бездумно пошагал по берегу Серебряной. Сколько еще можно биться лбом во все запертые двери? И вдруг кикилья сзади сшибла его с ног так, что шапка улетела в воду и навалилась всей тяжестью сверху, выламывая руки. «Ты чего?» — заорал Асташа, пытаясь вырваться, задергал локтями и заколотил ногами. Он почувствовал, как его запястье обвивает колючая мочальная веревка. «Вяжешь, сука!» Кикилия была тяжелой и сильной, как медведь, играючи ломала сопротивление. Придавив Асташу коленом в хребет, она связала ему еще и ноги, а потом встала, отряхивая подол. Асташа изогнулся и перевернулся на спину, как рыба. «Ты по что меня связала?» — крикнул он. «Со мной на тискос поедешь». «Да чего я там не видал?» «Коли тебе батюшка нужен был, так батюшка на тебя должен посмотреть». «Мне ж до твоего отца дела больше нету!» — отчаянно завопил Асташа. «Развяжи меня, блядь!» Кикилия наклонилась. Асташа подумал, что сейчас получит по морде, но девка легко подняла его и потащила к бендюгам, навалила на мешки с мукой. Асташа, матерно ругаясь, завертелся, чтобы скувыркнуться на землю, но Кикилия схватила его за волосы, обмотала шею веревкой и привязала к оглобле. «Свалишься — удавишься насмерть!» «Со мной поедешь», — без выражения повторила она. «Как тебя кобылищу такую? Мужики-то насиловали!» — прохрипел Асташа, выворачивая на Кикилию глаза. Кикилия поправляла мешки, развороченные Асташей. «Сила-то в ступнях», — беззлобно объяснила она. «Подшибут, на колени уронят. У кого ж силы-то будет?» Конь тронул, волокушу затрясло на кочках. Асташа чуть не заплакал жгучими слезами бессилия и бешенства. «Проклят будь, кукуйский леший! Встал на пути елею мохнатой, лег белым мхом, навел волю на неволю!»